Часть третья. В прах возвращенный. Глава 13. Часовой механизм. Сигнал неустойчивый, вероятно имперский. Минимальный расход энергии. Дополнительные энергетические показания свидетельствуют об орудийном огне, а также повреждениях поля и корпуса. Сервитор завершил монолог и умолк. На круглой командной платформе владыки человечества инквизитор Селан де Иобель, поджав губы, зарегистрировал отчет. Неожиданно, но в оке ужаса даже на его окраинах другого ждать и не приходилось. Им придется решать, как поступить, и притом быстро. Ее это нисколько не радовало. Как правило, за поспешные решения позже приходилось жалеть. Они двигались курсом Кадии. Вот уже пару недель ее звезда сияла перед ними в реальном космосе. Никто, даже авгурная миссия Инквизиции, не выходил из варпа вблизи Кадии, по крайней мере, если надеялся выжить. Поэтому владыка человечества шел в пустоте, подобно морскому страннику, возвращающемуся в порт после шторма. Иобель хотела снова увидеть систему-крепость. Не жить в постоянной тревоге, избавиться от хроноловушки и позволить себе отдохнуть. Но больше всего ей хотелось снять чертовы доспехи. Пластины покрывала пламенно-красная краска. По их поверхности линиями из черного железа расходились очертания ангельских крыльев, лучистых звезд и голов хищных птиц. Женщина поёрзала в кресле, подсознательно пытаясь размять затекшие мышцы. Она не снимала боевую броню уже несколько недель и начинала чувствовать себя так, как будто ее все время стискивала чья-то рука. Но выбора у нее не было. Каждый член команды носил доспехи. Так предписывала необходимость. Иобель обернулась к двум своим соратникам. Инквизитор Эрионас восседал на медном троне. Над ребризером, скрывавшим нижнюю часть его лица, виднелись лишь закрытые глаза. Он носил грифельно-серые доспехи, нагрудник которых напоминал освежеванные мышцы. Несколько толстых кабелей соединяли трон с кагитационными колоннами, пронзавшие центр зала управления. Иобель заметила за веками Герионаса игру света. Инквизитор не подал виду, будто слышал доклад, но она знала, что это так. От него ничто не ускользало. Рядом с ней в кресле из полированной кости сидела Малькира. Естественно, троны несли в себе опостылевший символизм. Трон же самой Иобель был серебряным, но притом ничуть не удобнее. Справа от каждого из тронов сидели согбенные фигуры, черты которых скрывали красные одеяния, расшитые священными именами. Прежде чем заговорить, Малькира, как обычно, зашлась кровавым кашлем. «Следует проигнорировать его!» Иобель взглянула на Малькиру и встретилась с черными глазами инквизитора, сверкающими на обтянутом кожей черепе. «Наше время на исходе!» Малькира постучала по хроноловушке, вмонтированной в нагрудник ее перламутрово-белых доспехов. Механизм за округлой кристаллической крышкой тихо жужжал. Иобель бросила взгляд на медный корпус своего устройства, следя за движением цифр, выгравированных на серебряных и медных шестеренках. — Ты права, — произнесла Иобель. — Конечно, права, — резко сказала Малькира и снова закашлялась. Ритмичный стук систем жизнеобеспечения, установленных в доспехах старухи, стал громче. «Риск слишком велик, если мы сейчас сойдем с курса. Всего пару недель, и данные будут в безопасности». «Меня убеждать не нужно», — заметил Иобель. «Нет», — вдруг сказал Орионос. Иобель и Малькира одновременно посмотрели на него. Он не пошевелился. Его глаза оставались закрытыми. «Нужно сойти с курса и провести расследование». Его голос затрещал через встроенную в ребризер вокс-решетку. «Глупость!» — оскалилась Малькира, сверкнув серебряными зубами. «Нет!» — в голосе Ирионоса не чувствовалось эмоций. И Абель приходилось слышать, как тем же голосом он приказывал уничтожить целые города. «Это возможность! Я изучил данные со сканеров. Корабль необычной конструкции. Я полагаю, он явно имперский. Судя по данным психокалюма, он побывал глубоко в оке, но все же на макроуровне в нем отсутствует влияние варпа. Потрошение его хранилищ данных сможет многое сказать. Или мы погибнем, так и не достигнув безопасности», — сплюнула Малькира. «Мы здесь не ради безопасности», — напоминание Эрионоса повисло в тишине. Конечно, он был прав, и Обель не собиралась этого отрицать. Они участвовали в Авгурной экспедиции. Их корабль отправили в Око для сбора сведений о его природе и текущем состоянии. Информация и знания, которые они собирались доставить в хранилище, были бесценными. Это был взгляд в лицо врага, способный предупредить их о растущих угрозах или выявить его слабые стороны. Подобные экспедиции были сопряжены с крайней опасностью, а вероятность нападения или жестокой гибели считались меньшими из рисков, которые им грозили. Око само по себе отравляло душу и тело. В Оке энергия и материя варпа накладывались друг на друга, а физические законы истончались и исчезали. На границах Ока между двумя мирами еще оставалась тонкая прослойка реальности, но в его сердце царило безумие. Даже короткое путешествие туда могло закончиться осквернением. Владыку человечества создали специально для подобных странствий. На каждой пластине и заклепке корпуса были выгравированы молитвы и обереги. Вдоль всего остова шли психические рассеиватели и нуль-генераторы. Любой отсек корабля можно было изолировать и затопить нервно-паралитическим газом, если система зафиксирует вторжение. Большая часть команды состояла из сервиторов, а почти весь человеческий экипаж спал в стазисе до тех пор, пока в них не появится необходимость. Всех, кроме троих инквизиторов, по прибытии в Империум ждала казнь. Слишком велик риск осквернения. Люди знали об этом, но продолжали служить. Поэтому Иабель испытывала замешательство и восхищение всякий раз, когда смотрела в лица обреченному, но верному долгу экипажу. Но варп не только мог осквернить, он также искажал до неузнаваемости время. Экспедиция могла провести в Оке всего пару месяцев, но вернуться на Кадию спустя тысячи лет, либо через пару секунд после отбытия, либо вообще в прошлом. Не было совершенно никаких гарантий того, что для обитателей корабля время шло одинаково, поэтому каждый член команды носил хроноловушку, а другие подобные устройства были встроены в структуру корабля. Ловушки оценивали течение времени объекта и его подверженность субстанции варпа, рассекая ее миллионами щелчков шестеренок. «У нас нет времени!» — предупредила Малькира, постучав по своей хроноловушке. Иабель ощутила слабый гул собственной ловушки, пославшей едва заметную дрожь под оспехом. «Неверно! Временное искажение уменьшается. Сейчас мы в пределах допустимой нормы. Мы приближаемся, отправляем исследовательскую команду, возвращаемся и продолжаем путь к Кадии. Туда и обратно, как говорят солдаты». Эрионас прервался, будто радуясь применению такой фразы. «Мы и так много рисковали. Почему бы не рискнуть еще раз?» Малькира фыркнула. Спустя пару секунд они оба обернулись к Иобель. Она знала, что все закончится именно так. «Согласна», — сказала она. «Мы осторожно все изучим». Малькира нахмурилась и прошипела приказы сервиторам и команде. И Абель почему-то была уверена, что за маской ребризера Эрионас улыбался. Дитя Титана парил в пустоте, мягко вращаясь в оси прерывистых координат. Вокруг корпуса висели серые облака газа и распыленной жидкости, которые медленно расширялись, подобно горячему дыханию в холодном ночном воздухе. «Это неразумно», — произнес Астреос и бросил взгляд на Карменту. Она не обратила на него внимания. Женщина была соединена с колонной кабелей и легко могла отодвинуть происходящее в трюме на задний план. Интерфейс был неполным, этого не позволяли местные системы, поэтому она находилась в своем сознании, но слышала ракочущие сны Дитя Титана и могла прикоснуться к его сердцу. Это успокаивало, словно понимание того, что рядом с тобой во сне кто-то есть. Корабль дремал, из ран в пустоту вытекала энергия и мусор. Даже контролируя ровное сердцебиение Дитя Титана, Карменто чувствовала в его дреме сбой. «Имперский корабль идет на перехват», — сказал Ариман, неподвижно стоя на коленях. «Вариантов у нас немного». Он снова был в доспехах. Лазурная краска отражала яркий свет, лившийся с потолка. Белый табард скрывал его грудь, не спадая до самых ног. С наплечников свисали пергаментные свитки, покрытые незнакомыми Карменте письменами. Вокруг колдуна извивалась спираль, изгибы и плавные символы которой были вырезаны в палубе мелторезаком. Она покрывала весь трюм, пару сотен метров металлического пола. На нанесение спирали ушло несколько дней, и все это время Ариман трудился в одиночку. Карменто увидела, как белый огонек резака вспыхнул, а потом исчез. «Мы можем не пережить повреждений», — заметила Стреус. Как и Карменто, библиарий стоял на помосте, в футе от палубы. «В противном случае мы точно не уцелеем», — произнес Ариман. Астреос хотел было что-то сказать, но в последний момент решил промолчать. Его доспехи походили на броню Аримана, но Карменто не могла избавиться от чувства, что это временно, как будто синяя краска на покрытой вмятинами боевой броне в любой момент осыплется, явив под собой старую бронзу. «Они оба правы», — подумала Карменто. «Этот план может погубить всех нас, но иного выхода нет». Ждать, пока заинтересовавшийся корабль не подойдет достаточно близко. Вывести из строя его двигателей внезапным орудийным залпом. Затем Ариман, Кадин и Астреас возьмут на абордаж обездвиженный корабль и заберут все необходимое. Потом снова бежать. На словах все просто, но исход слишком сильно зависел от случая и удачи. Поэтому Карменте совершенно не нравился подобный риск. Особенно из-за способа, с помощью которого Ариман собирался попасть на свою жертву. «Он убьет нас», — сказал внутренний голос. «Сколько раз у него едва это не получалось. Он... наша погибель!»